вижу, как из века в век безумие повторяется вновь. Я вижу кованые собаки, знамена, братские могилы и вилки недотравленных олигархов и тяжесть одиночества монархов. Вижу желание взять реванш и стремление отыграться. Ковы на запястьях вождей преисподнюю людей, решивших драться. Обдирая камни ноги.